представился в 1895 году в городе Каргополе. Такой удивленный житель Иона, что у него не было никому хозяйственного поведения. Ходил зимой и летом одним цветом, одежонка сермяжных сукон. Прибыльные подряды на округ были в руках загребущих человеков. У Ионы его многотрудные руки простирались только к окраскам да кистям, к столярным да к щекотурным снастям, а не к граблению. Он чужого гроша под палец не подгибал. Иона, не упокоив, имел дарование писать живых лиц, глядит и пишет. Умел миниатюрное письмо, так что предельная величина не превышала 12 вершков, каковым портретом занимался в среде мещанства и торгового сословия. Но фотография подорвала уже своей дешевизной цены. Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточек визитного размера, чтобы отнюдь не являлось черноты, но поцветнее и посыновитее. Иона для сортовых писем холстинки накладывал на тонкую дощечку и, ежели где стоим долго, писал из яйца. «Я же, худой ученик, клею холст и на кордон куда, наведя тонкий левказ, пишу готовыми масляными красками. А из яйца писать много обрядней. В запас яичных красок не натворишь, хотя и прочнее». Впрочем, и Иона делывал без доски. Но три холстинки одна на другую наклеит мездряным или рыбным клеем, оказывала как дощечка. Такого рода живопись на поволоке имелась во флотском полуэкипаже Адмиралтейства города Архангельска. Такие у Верпаховского в рыбопромышленном музее на Троицком Пришпекте, того же типа два шкапа на красках. Каковые шкапы делал я во свои юные годы, каждогодно посещая Архангельский город с Ионою Неупокоевым на время ярманки для письма балаганов. У иконного письма теперь такого рачения не видится, с каковым я приуготовлял тогда эти дверцы и ставеньки про свое наивное художество, которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки. Господин Менг, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся навыкновенной процедуре нашего письма. Он говорил: «Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в 10 лет, а дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью 40 лет назад, не утратила колоритов». Я тогда не доспросился, а, видимо, господин Менг понял. Потому варварское письмо прочно и цветно, что мещанин сам и краску тер, сам олифу варил. Которую олифу варил знающий человек, и под той олифой живопись как под стеклом. Но и краска должна вмереть в дерево, в левказ, то уж письмо вековое, правнуки подивятся. Ишь, скажут, прежние дураки над чем старались. Рядовой работы комоды, сундуки, шкапы подписывали расхожими сюжектами, вазоны, травы, цветки. Дерево или железо грунтовали охрой, крыли белилом свинцовым и писали на три краски в льняном масле. Но возьмем предметы благородной страсти господина Верпаховского или флотского полуэкипажа. Им-то переча годов по 90 и по 60, но они сохраняют следы былой красоты. Но молодые бабы — суть лютый враг писанной утвари. Они, где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком и драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу. Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах. Устоящие работы сухое дерево приклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую емуринку загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выделяющие места, где быть живописи. Поволок опущая сохнет, а я творю левказ. Ситом сеяной мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь поволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в два толщины. И по просухе лощить зубом звериным, чтобы выказало как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисование, тут и любование. Тут другой, кто не тронь, не вороши, у которого руки не хороши. как деланы были шкапы на морское собрание, и Учела писал панораму Соломбольского адмиралтейства, а по ставенькам постройку фрегата «Пересвет», каковая состоялась в 1862 году. Да на другом шкапу бомбардирование Соловецких островов от английской королевы Виктории в 1854 году, писанной яичными красками из самой изящной работы.